Даже самые уважаемые современники часто оказываются опасными безумцами. Возьмите фельдмаршала Хейга. Он утопил в болотах Фландрии сотни тысяч людей. Хейг был большое уважаемое начальство, и Ллойд Джордж спустил ему это. Таким людям позволительно делать свое дело. Не странно ли, что человек, потребляющий героин, может получить 20 лет тюрьмы за вину перед самим собой? Ничего, разберутся, к чему я клоню. Перед лицом радиоактивности доктор Строфорд велит нам усвоить его философию риска. После Хиросимы, оспаривающих его решение, мистер Трумэн называет кровоточащими сердцами, жизнь в цивилизованных странах, собственно, изживание страха, вся построена на риске. Так рассуждает доктор Строфорд. И сравнивает человеческую жизнь со страховочным капиталом в бизнесе. Придет же такое в голову? Большой бизнес не знает риска, чему свидетельством недавние исследования накоплений. Я хотел бы привлечь ваше внимание к одному прогнозу де Токвилля. Он полагает, что современные демократии будут плодить меньше преступлений и больше частных пороков. Вероятно, он должен был сказать меньше частных преступлений, больше коллективных. В массе своей эти коллективные или организованные преступления имеют целью как раз минимальный риск. Сейчас я понимаю, насколько безнадежно навести порядок на планете с населением, превышающим 2 миллиарда человек. Сама эта цифра из разряда чудес, опрокидывающих наши практические подходы. Немногие интеллектуалы постигли социальные закономерности, лежащие за этой количественно выраженной переменой. Мы живем в буржуазной цивилизации. Я пользуюсь этим определением не в марксистском смысле. Дерьма, пирога. Согласно лексиконам современного искусства и религии, буржуа признает мироздание созданным для нашей пользы, чтобы нам было удобно, покойно и надежно жить. Свет за одну секунду пробегает 250 000 миль, чтобы мы могли не вслепую поправить прическу или прочесть в газете, что окорок подешевел со вчерашнего дня. Жажду благосостояния де Токвиль считал одним из сильнейших стимулов демократического общества. Не будем упрекать его в том, что он недооценивал разрушительных сил, развязанных этой самой жаждой. Нет, надо быть не в своем уме, чтобы писать такое в «Таймс». Есть миллионы готовых вольтеров, в чьих сердцах клокочет яростная сатира. Однако их удерживает ненайденное слово, самое острое, самое ядовитое. Тебе бы замахнуться на стихотворение, болван. С какой стати в твоей расхлябанности должно быть больше правоты, нежели в их организованности? Ты ездишь в их поездах, верно? Расхлябанность не строит железных дорог. Садись и пиши стихотворение. Трави их желчью. Стишки всегда возьмут, чтобы забить пустоту вокруг передовицы. Письмо, однако, он продолжал писать. О проблеме риска писали Ницше, Уайтхед и Джон Дьюи. Примечание. Джон Дьюи, 1859-1952 годы. Американский философ, один из ведущих представителей прагматизма.